Глава 6. 19 января. Вечер. Иоаннесбург. Марина. После ужина с драконами, который вполне можно было бы назвать свадебным, если бы на нем присутствовали жених и невеста, я вернулась в свои покои. Достала телефон, подаренный Люком. Там светилось сообщение. На юге Манезии в Эмирате Онара сейчас время Сияющего океана. Любопытно взглянуть, да? «Да», — написала я, улыбаясь. «Удиви меня». Опять страстно захотелось набрать Кембриджа, сказать «Да, хочу увидеть тебя. Сейчас». Но завтра нужно было на работу. И я отложила трубку, закурила, достала письма Ане, чтобы перечитать. Старшая сестра писала прямо и четко, безэмоционально, но у меня руки холодели, когда я представляла себе хрустальный терновник, пьющий кровь. Исполнился мой сон. Или путешествие в прошлое. А вот последний абзац и вовсе заставлял нервничать. «Марина, мое решение осознанное, и я надеюсь, что ты примешь такое же осознанное относительно Дарманшира. К сожалению, здесь я оказалась не очень хорошим примером и могу лишь просить выждать некоторое время, пока не уляжется скандал, и не демонстрировать отношения на публике. Верю, что ты понимаешь свое положение и не наделаешь глупостей. Лорд Лукас — авантюрист, пренебрегающий мнением света, но он, безусловно, умен, сила его личности не вызывает сомнений, как и его обаяние. Он много сделал для Рудлога, хоть и имеет своеобразные понятия о верности и чести. Тебе решать, нужен ли он тебе в качестве мужа, и тебе отвечать за свой выбор. Впрочем, мы еще сможем обсудить все, когда наладят телепорт сообщения. Очень люблю тебя, Ангелина». Мой пес, подросший, но упорно пытающийся спать в лапах огромного медведя, лениво тявкнул. Открылась дверь, заглянула любопытная Алинка. Из-за ее плеча выглядывала младшенькая. «Можно?» Я махнула рукой, сунула письмо под подушку кресла, затушила сигарету. Поднялась и прикрыла окно. Заснеженный парк подмигивал мне голубыми и зеленоватыми огоньками ледяного городка. Светил фонариками. Его тоже украшали к первому дню весны. «Заходите. Что-то случилось?» Вид у них был самый таинственный. Видимо, мои приключения и побеги не прошли даром, и сестрички решили, что если где-то и замышлять авантюру, то только у меня. Увы, Ани одним замужеством не просто сравняла счет, но вышла далеко вперед. Теперь, чтобы вернуть себе титул «самый непредсказуемый», надо, по крайней мере, забеременеть тройней. Я вообразила себе огромный живот, детей, цепляющихся за руки и юбку всю оставшуюся жизнь, и поспешно решила, что согласна на второе место. Каролинка отпустила на пол щенка Терси Ли, уселась на ковер, разложив перед собой бумагу, карандаши, какие-то рисунки. Щенок метнулся к подоконнику, прыгнул на него, и за ним бросился Бобби, сел у окна, заскулил. «Спускайся, мол, играть!» Его высокомерно игнорировали. Каролина шуршала бумагой. Я мельком увидела наброски присутствующих сегодня на обеде драконов. В очередной раз подивилась таланту младшенькой. Все были очень узнаваемы. Алина плюхнулась в кресло, сморщилась от запаха табака. «Все выучила?» — полюбопытствовала я. Она мотнула косичками. «Ты же ничего не знаешь. Я вчера сдала предпоследний экзамен. Теперь только на следующей неделе». «Поздравляю!» — со смешком сказала я. «Вчера пришлось задержаться в госпитале, и родных я не видела. Сдашь и отпразднуем». Она вздохнула. «Самый трудный остался. И преподаватель там очень требовательный». «У меня ведущий хирург тоже требовательный», — поделилась я, поглядывая, как Каролина, сощурив глаза, начинает рисовать меня. Короткая стрижка, сигарета в пальцах. «Я его обожаю». «Ну, а я нет», — буркнула Алина, покраснев. «Мариш, мы пришли спросить тебя. Знаешь, Ангелина написала, что в колодце она видела жизнь нашего прадеда, Седрика, что Пол искал его записи, а он спрятал их в шахматном столике. Понимаешь, нам ведь не все рассказывают». «Не все», — честно призналась я. «Что случилось?» Алина указала глазами на Каролину, и та подняла голову, протянула мне стопку рисунков, мятых, где-то разорванных и склеенных. «Я никому не показывала», — жалобно сказала она. «Страшно было. И не рисовать не могла. Мне так плохо было, пока не нарисовала, Марин». Я молча проглядывала рисунки. злые, с резкими сердитыми штрихами, с пятнами от воды или слез? Ани с лицом, причудливо украшенным каким-то цветочным орнаментом, в накидке с необычным обручем на волосах. Она же с тонким мечом, поднимающая его на разросшийся кустарник. В сплетениях ветвей, распятая на них, пронзенная шипами. Ани в руках огромного мужчины с едва обозначенным лицом и длинными волосами. Я снова вспомнила свой сон и передернула плечами. Взяла следующий лист. Этот же мужчина за шахматным столиком. И напротив соперник, совсем юный, с выразительными нашими фамильными чертами, беловолосый. Еще рисунок. Столик на витых ножках, раскрытый на манер ракушки, а в нем тонкая панель с углублением, где лежат бумаги. Мужские руки, грубые, покрытые шрамами, нажимающие на две деревянные завитушки над ножками. «Полина говорила, Седрик очень уважал шахматы», — напомнила Алинка. «Я думаю, если бы у нее было еще немного времени, она бы обязательно догадалась». Чем дольше я смотрела на рисунки младшей сестры, тем страшнее мне становилось. Израненный, окровавленный мужчина на стене, запястья и щиколотки его прихвачены огненными кандалами. Дракон, застывший в камне, с изогнутой шеей, с вывернутыми крыльями, как мушка в янтаре. Только вот глаза у мушки живые и полные страдания. «Последний посмотри», — попросила Алина. Там сражались двое. Наш новый знакомый, владыка Четерии, с двумя клинками, очень напоминающими оружие, которым Аня на рисунке рубила кусты. И высокий, мощный воин, удивительно похожий на друга Алинки, Ситникова. «Я как этого дракона сегодня увидела, чуть с ума не сошла», — грустно проговорила Каролинка. «А остальные, Марин, правда?» Она умоляюще посмотрела на меня. Губы ее дрожали. «Боги, но почему вы ко мне пришли, а не к той же Васе? Она бы нашла слова». «Отчасти», — сказала я как можно спокойнее, — «видимо, наша сестричка пережила не лучшие моменты в жизни. Но сейчас ведь все хорошо. Ты сохрани эти рисунки. При встрече покажешь. Чудо ты наше. А контролировать ты свои видения можешь? Вызывать их?» «Нет», — младшенькая снова чиркала карандашом, посматривая на меня. «Успокаивается она так, что ли?» «У меня вообще всего несколько раз так было». «Меня не рисовала?» — небрежно поинтересовалась я. «Не хватало еще, чтобы этот невинный ребенок увидел нас с Люком». «Нет», — буркнула она, — «не вертись». Помолчала и закусила губу. «Полю рисовала, Мариш, в погребальном одеянии». Я вытащила сигарету и снова закурила. Алинка поморщилась, пересела на ковер к сестре, погладила ее по голове. Каролина, не поднимая глаз, продолжала наносить тень на мое изображение. «А что с шахматным столиком?» — нарочито бодро и деловито уточнила Алина. «Каролина говорит, она точно такое же видела в музее. Давай сходим, а, Мариш? Вдруг что-то найдем. Покажем Василине». «Закрыт ведь уже», — пыталась отбиться я. «Завтра, девочки». «Для нас откроют», — уперто возразила Алина. «И даже отпрашиваться ни у кого не надо. Это ведь территория дворцового комплекса. Охранников возьмем, и все». «Ну, пойдем», — законючила Каролина. «Я туда часто хожу по вечерам, рисую. Сторож уже привык. Все равно тебя завтра днем не будет, а без тебя не так интересно». Гавкнул Бобби, глядя на меня с надеждой. «С ним уже гуляли, но когда это для пса, прогулка будет лишней». И я со вздохом поднялась. «Идите, одевайтесь, тащите вашу старушку-сестру на мороз». Через несколько минут мы выскользнули из дверей семейного крыла в парк. Алина, как ледокол, целеустремленно топала вперед, оставив нас позади. Следом шагала охрана. Вокруг, по заснеженному парку, между украшенных фонариками деревьев, носились Бобби и водяной дух. Терсили ему хлевал, подпускал моего пса близко, быстро-быстро сыпал задними лапами ему в морду снег и уносился с победным лаем. Собак мы оставили на улице под присмотром одного из охранников. Сторож музея, пожилой мужчина с интеллигентным лицом, отложил культурный вестник, встал, поклонился. Выслушал нашу просьбу, открыл зал и включил свет. Музей был гулок и пуст. Многочисленные вещи нашей семьи, изображения предков, статуи. Тревожно было здесь, будто за нами следили, будто мы пришли во время, принадлежащее духам прошлого. «Вот», — прошептала Алинка, — «вот он». Шахматный столик стоял в экспозиции, посвященной Седрику Победоносцу. Алинка шагнула за ограждение, присела. «Кариш, иди сюда, покажи, что там у тебя нарисовано». Сестры склонились над рисунком, зашушукались, начали жать на деревянную резьбу по периметру столика. «Не сломайте от большого усердия», — попросила я, любуясь ими. Сестренки синхронно оглянулись, укоризненно уставились на меня, и Алина упрямо нажала на очередные завитки. Столик как-то очень обыденно щелкнул и раскрылся. Наша студентка взвизгнула, потянулась к лежащим в нем свиткам. «Стой!» — шикнула Каролина возмущенно. «Ты что, не знаешь, что они могут рассыпаться от прикосновения? Здесь нужны реставраторы или те, кто сможет их стазисом накрыть». «Но ведь оставлять так тоже нельзя!» Алинка едва не подпрыгивала от любопытства. «А вдруг кто украдет? А если прочитают? Там же наше, семейное. Мариш!» Я уже стояла рядом, всматриваясь в бледные строчки на свитках. Подтверждение того, что Ангелине показали в колодце. Не самые славные страницы нашей истории. «Позвони Зигфриду, а?» «Бедный, бедный Зигфрид. Можно было бы позвать Мартина, но за привлечение постороннего меня по голове не погладят. А еще я так и не нашла в себе сил встретиться с ним лично. Мы созванивались, болтали, смеялись, договорились встретиться на выходных, и все это время я чувствовала себя предательницей и лгуньей, как будто я ему изменила, и про Люка никак не могла сказать. Так что лучше Зигфрид». Придворный маг появился через 3 минуты, почему-то в официальной одежде, с трагичными глазами. Посмотрел на меня, как на палача, выслушал просьбу сестер, вздохнул и сделал, что просили. «А пакетика у вас нет?» — с надеждой спросила Алинка. Блакариец снова исчез и вернулся с пакетом, куда и перекочевали свитки. «Я могу еще чем-то помочь?» Поинтересовался таким голосом, будто если я отвечу «да», он повесится. Кажется, работа у нас ввела его в меланхолию. «Нет», — я нежно улыбнулась. «Спасибо вам, господин Кляйншвицер. И спокойной ночи, мы вас больше не потревожим сегодня». Он кивнул, начал настраивать зеркало, и тут у него зазвонил телефон. «Да, господин Тандаджи», — проговорил маг, пытаясь изобразить воодушевление. «Конечно, через минуту буду у телепорта». Зигфрид отключился и покосился на нас, едва удерживающихся от того, чтобы не захихикать. И спина его, когда он уходил в зеркало, выражала крайнюю степень обреченности. «Завтра отдам их Василине», — воодушевленно рассуждала Алинка, бережно прижимая к груди пакет и шагая по расчищенной дорожке к дворцу. Окна покоев нашей венценосной сестры уже погасли, наверное, легли с Марианом спать. Пусть решает, кому доверить реставрацию. Эх, почему же Поля с нами нет? Она бы обрадовалась. Столько эти записи искала. «Еще порадуется», — уверенно проговорила я и свистнула, подзывая Бобби. Терсели уже устроился на руках у Каролинки и заснул. Она гладила его и вздыхала. «Думаешь?» — тихо проговорила Алина и посмотрела на меня своими зеленющими глазами, полными совсем еще детской надежды и просьбой не разрушать ее. «Конечно», — ответила я с немного горьким сарказмом. «Ты не заметила? Мы же неубиваемые, Алиш. Что бы ни происходило, мы выживаем. И с Полей все будет хорошо». «Дай-то боги», — прошептала она и замолчала. «Каролин», — позвала я, когда мы уже шли по коридору семейного крыла. Сестричка остановилась. «Послушай, прошу тебя, если ты еще что-то такое почувствуешь и нарисуешь, покажи кому-то из нас. Не прячь и не рви. Это важно. Хорошо?» Она кивнула и опустила глаза в пол, развернулась и пошла дальше. 20 января. Пятница. Иоаннесбург. Василина. Королева Василина проснулась с тяжелым сердцем. Сомнения опять одолели ее, а ведь сегодня нужно было распорядиться о телепорте, и драконья делегация должна была улететь. И Мариана рядом не было. Он вернулся с пробежки, когда она уже умывалась. Зашел в ванную, поцеловал ее величество в плечо, стянул влажную футболку. «Я вчера ночью летал в пески», — сказал он, продолжая раздеваться. Королева замерла. С Ангелиной все так, как она написала. Не солгали драконы. Она проглотила укоризненное «опять не сообщил мне». Слишком велико было облегчение. «Как она?» Муж прошел в душ, включил воду. «Необычно умиротворена, Василек. Если бы не смущающие обстоятельства, я бы не желал для нее лучшего брака. Ты уже принимала душ?» «Нет», — проговорила она растерянно. «Иди ко мне». Королева сняла пеньюар, сорочку. Мысли разбегались. «Спасибо», — пробормотала она, обнимая мужа под струями горячей воды. Взяла мыло, провела по его груди. «Теперь я хотя бы могу действовать без сомнений. Распоряжусь, чтобы связались с Дарманширом. Надо решить этот вопрос. Как ты добрался туда?» Четыре отнес от телепорта на границе. Байдек тоже потянулся за мылом, за мочалкой, пробежал ладонью по спине супруги. «Лететь совсем недолго». «И опасно, все же не выдержала она. А если бы тебя похитили?» «Ну что ты?» — проговорил он серьезно. «Здесь, во дворце, брат владыки, и с ним еще 14 драконов. Даже если не принимать во внимание мое чутье, кто бы рисковал ими? Гости очень легко превращаются в заложников. Доступа защит дворца у них нет. Я усилил охрану». «Повернись, Василина». Она послушно отвернулась к стенке, пока Мариан натирал ей спину, подробно рассказывая о встрече. После — так любимые им ягодицы, то ли намыливая, то ли поглаживая их, и ноги. Когда Василина повернулась обратно, глаза его блестели, и она, улыбнувшись, взяла из рук мужа мочалку и провела ею по широкой груди. Такие совместные минуты словно возвращали королеву в те времена, когда ей нужно было быть баронессой, хозяйкой его дома, матерью его детей, а главное — его женой. Они успокаивали, скрепляли их семейный мирок и позволяли ей не сойти с ума от груза ответственности. Корона короной, а когда муж говорит «иди ко мне», она идет. Подождет корона. И страна подождет. Рабочий день начался после спешного завтрака с распоряжений помощницы, встреч с придворным магом и начальником разведуправления, министрами, и продолжился переговорами с драконами. Но теперь в синем зале присутствовали не только Мариан, но и премьер Минкин, и министры иностранных дел и обороны, и целая толпа помощников. Василина сильно переживала среди такого количества внимательно слушающих ее мужчин, и тем тверже был ее голос, хотя руки холодели, и опять влажной становилась спина. «Четыре», — проговорила она мягко, когда все собрались, — «я благодарна, что вы помогли организовать встречу моего мужа и сестры. Это поможет нам сэкономить время. Я отдала распоряжение о предоставлении вам телепорта, сопровождающих магов и инженеров. К вечеру элементы арки подвезут сюда, но есть проблема. Господин Кляйншвицер заверил нас, что они слишком громоздкие для переправки через дворцовый телепорт». «Не беспокойся об этом, огненная госпожа». Четыре старался не улыбаться очень откровенно. Так интересно было наблюдать за повелительницей Рудлога, изо всех сил играющей свою роль. «Я отнесу их в Астаил. Могу ли я просить тебя о второй арке для Тафии?» Василина задумалась на мгновение, кинула взгляд на министра обороны. «В военном резерве еще есть», — коротко рапортовал тот. «Но нужно расконсервировать, проверить работоспособность. Потребуется еще день, и день на установку в песках». «Я вернусь за вторым», — согласился Четтери. Василина посмотрела на помощницу, та понятливо записывала распоряжение. «Если все пройдет удачно, Ветри с его тонким лицом и способностью находить подход к любому собеседнику у рудложцев вызывал, очевидно, больше доверия, чем прямолинейный мастер клинков, то сразу после установки телепорта в Астаиле мы отправим посольство к государям соседних стран. С его величеством Инландером владыка поговорит лично. Остальных известим о браке между ее высочеством Ангелиной и владыкой Нории и пригласим на обряд принесения даров богини. Обязательно подготовим сообщение для журналистов». Василина кивнула, встретилась глазами с братом владыки Энтери. Он все больше молчал и улыбался ей ободряюще. Королевской пресс-службе еще предстояло деликатно объяснить народу, куда подевалась старшая принцесса Рудлок. И после новости в пески рванут все репортеры мира, и не остановит их ни отсутствие дорог и электричества, ни страх перед драконами. Так что итоговое заявление должно остаться в ведении песков. «Еще один важный вопрос, господа. Надо наладить грузоперевозки между нашими странами. Ангелина написала, что у вас была старая дорога, которая проходила по побережью между Мелокардерами и морем и соединялась с дорогой Рудлога. Сможет ли по ней идти грузовой и легковой транспорт?» «Мы, увы, не знаем, каково ее состояние сейчас», — с сожалением откликнулся Ветери. «Нужно пробовать. Проще всего сейчас для торговли приспособить ваши портовые города», — вступил в беседу Минкин. «Флот у нас есть, крупногабаритные грузы, телефонные вышки, например, лучше доставлять на кораблях. Даже если сухопутная дорога сохранилась, вряд ли она отвечает современным требованиям. Да и не выдержит одна трасса необходимый поток. Нужна железная дорога, но ее быстро построить не получится. Остается только вода». И они надолго углубились в предварительное обсуждение первых поставок в пески, о которых просила Ангелина в своем письме. Не по-сестрински уже, заключением контрактов, оплатой, приглашением специалистов. Потом, конечно, все это будет оформлено договорами, обговорено профильными комитетами, а сейчас нужно хотя бы обозначить поле деятельности. Драконы часто останавливали беседу, не смущаясь, вежливо просили уточнить отдельные слова, и встреча затянулась до обеда. Расходились все уставшими, но удовлетворенными. Минкин подсчитывал будущую прибыль и тихо радовался разумному поступку старшей Рудлок. Не ошибся он в ней, и вряд ли она могла лучше послужить стране. Министр обороны думал о том, что нужно бы пощупать магами стену песков и сделать хорошие спутниковые карты. Министр иностранных дел, что стоит оставить дипкорпус в Терранове, пока в столице песков не наладят инфраструктуру. Предстояло много работы, а драконы дождались, пока встанет королева. Поклонились ей. «Могу ли я показать сородичам город?» — поинтересовался Энтери. Василина немного смутилась, посмотрела на Мариана. «Я распоряжусь, чтобы придворный маг дал вам допуск защиты». Под понимающим взглядом Чета проговорил он невозмутимо. «Вам предоставят машины, водителей и охрану». «Мне не нужно охраны», — усмехнулся Четтери. «А вот от автомобиля не откажусь. Пока мои братья будут развлекаться, я должен выразить свое уважение родителям жены». И, задумчиво протянул он, решить еще один вопрос. 17 января. Вторник. Инляндия. Люк Дармоншир. Лорд Лукас Дармоншир с каждым днем становился все мрачнее и раздражительнее. И было с чего. Мало того, что он умирал от скуки, так и по ночам творилась какая-то ерунда, заставляющая его серьезно беспокоиться о своем здоровье и психике. Началось все через сутки после возвращения герцога из Блакории, как раз после того, как Люк, помаявшись от безделья и странной тревоги, почти осязаемо покалывающей кожу, выехал на Калибри покатать по пригородам Лаунвайта. И 2 часа спустя обнаружил себя на полпути от столицы к Дармонширу среди унылых туманных полей. Справа уже блестело тонкой полосой туманное свинцовое море. Солнце играло с тучами, то выпрыгивая в просветах и ослепляя водителя, то прячась и уступая место косому ледяному дождику. Дождь делал снег черным, превращая его в кашу. Дождь пропитывал инляндские и траурные флаги на префектурах маленьких городков, мимо которых проносился Люк. Инляндия погрузилась в недельную скорбь. Смерть королевы Магдалены оказалась неожиданной и лишь добавила кусок в складывающуюся головоломку. Интересно, не его ли величество Луциус поспособствовал скоропостижной кончине супруги? Солнце в очередной раз выглянуло, залило унылый загородный пейзаж золотом, высветило дорогу до горизонта, заиграло на ледяном крошеве, набегающем на пустынные мокрые пляжи. Скоро в Инляндию придет весна, и тогда все покроется желтоватым и зеленым пушком, и седое море перестанет бросаться на берега штормами, снова станет лазурным, и можно будет взять яхту, в очередной раз выкрасть Марину. Люк выругался, ударил ладонями по рулю. Тут же заныло плечо, напоминая о настойчивом пожелании Байдека жениться. Снова будто электричеством начало потряхивать тело, и до безобразия захотелось позвонить принцессе, сорвать с работы, заставить приехать, довести до храма и предложить очередную авантюру. С ее безрассудностью Марина могла бы и согласиться. Люк уже не выносил ее работу, мешающую их встречам, раздражался из-за того, что нужно было учитывать мнение ее родных, и совершенно беспросветно утопал в нежности, когда они созванивались или обменивались сообщениями. «Скажите мне, ваша светлость», — иронично проговорила она в один из первых после их расставания разговоров. «Известно ли вам, что такое предохранение? Или вы решили рискнуть и стать отцом?» Он с досадой пощелкал зажигалкой. «Забыл. Конечно же, забыл. Слава Тандаджи, ничего не упускающему. Надо будет ему в благодарность, что ли, запас дурман травы обновить. У меня капсула вшита, Мариш». «Прекрасная новость!» В ее голосе читались облегчение и смех. «Но я все же куплю серьгу. А то я уже представила себе, как через 9 месяцев у меня появляется младенец с дурным характером, умноженным на 2». Люк тоже представил и понял, что не готов в ближайшее время делить ее ни с кем, ни с семьей, ни с младенцами. Когда спадет безумие, может быть, если спадет. 3 дня в горной хижине ничуть не утихомирили его желания. Наоборот, только раздразнили. Ему было мало. Он хотел все. Колибри пела под руками, и мелькнула шальная мысль вжать педаль сильнее и доехать до Иоаннесбурга. Снова поселиться там, ближе к Марине. Но смысла не было. Наличие телепорта уравнивало любые расстояния. К тому же поселись он хоть у стен дворца. Это никак не решит проблему. Люк никогда не отказывал себе в исполнении желаний. Сейчас он желал, чтобы Марина была с ним. В его постели по ночам, в его руках утром, в его доме вечерами. Чтобы каждый раз, как возникала потребность в ней, он мог взять и утолить голод. Эгоизм? А что в этом плохого? Чёртовы условности, договоренности и прочая светская шелуха. Впрочем, его бы не остановила и 1000 договоренностей и обещаний. Но Марина просила подождать, и он ждал. И сверхъестественным своим чутьем понимал, что сейчас тот хрупкий момент, когда нельзя давить, нельзя подталкивать к решению, иначе Марина воспротивится, и все усложнится еще больше. Его секретарь Майки Долсон каждый день связывался с помощницей Ангелины Рудлок, чтобы узнать, когда жених и невеста смогут встретиться. Но ответ всегда был нейтрален. Ее высочество еще не вернулось из деловой поездки в Йеллоувинь и, к сожалению, в графике своем не может выделить ни минуты для встречи. Телефон старший Рудлок молчал. Объяснение откладывалось, хотя срок их договора уже почти истек, и Люк буквально заставлял себя не сорваться в Йеллоувинь, чтобы найти ее там и поговорить. Море справа уже придвинулось ближе и теперь расстилалось широким белесым волнующимся полотном. Еще чуть-чуть и поглотит нитку дороги. Впереди крюком выдавался нависающий над волнами и туманом брызг мыс с тяжелым обледенелым маяком, мигающим красным. А влево от дороги уходила широкая каменная стена, очерчивая границу герцогства. Здесь начиналась система фортификаций Дармоншира. Люк проехал дальше и вернулся, свернул к ближайшему форту, решив посмотреть, много или изменилось там с детских лет. Комендант гарнизона, седоусый и грузный полковник Фрост, встретил владетеля земель и своего непосредственного командира с тревогой и удивлением. Но уже через полчаса, уяснив, что его светлость в военном деле разбирается, и приехал без намерения вмешиваться в работу, с удовольствием показывал и быт гарнизона, и смену патрулей, и как осуществляется связь с соседними фортификациями. И даже лично сопроводил на высокую дозорную башню, откуда открывался все тот же унылый вид на поливаемые дождем поля, леса и близкое море. разбавлял этот вид только тщательно поддерживаемый оборонный вал и ров, засаженный кустарником, довидневшаяся система окопов и блиндажей. «Учения проводим, ваша светлость», — объяснил Фрост. «Нужды нет, да в этой слякоти бойцам только дай заскучать. Сразу же пойдут драки и самоволка. А лопата в руках, на валу или во рву, любую скуку выгонит». Люк усмехнулся. Дисциплинарные приемы у всех военных одинаковы. В поддержании вала действительно не было нужды, и система фортификаций давно уже изжила себя, но в Инляндии были сильны традиции. Если предки построили, отчего бы не использовать? С комендантом они пообщались очень оживленно. Оказалось, что Фрост знаком с преподавателями в его училище. И перед тем, как попрощаться и уехать, Люк попросил составить список требуемого для гарнизона и передать в замок Вейн. И пообещал приехать еще. Когда красная спортивная машина взревела, засияла фарами и в сумерках понеслась по дороге вдоль стены, полковник Фрост набрал коменданта следующего форта и в самых дружеских выражениях посоветовал ему проверить, все ли в порядке в гарнизоне, потому что практически готов побожиться, что не более чем через 20 минут к ним заглянет новоявленный и очень въедливый герцог Дарманшир. Люк доехал до замка Вейн уже в темноте. Пребывание среди солдат и офицеров встряхнуло его и успокоило. Все же в армии все проще, прозрачнее и спокойнее. Герцога уже ждала отличный ужин, от которого он пришел почти в блаженство. Утиная грудка под маринадом, запеченный паштет, глазированные овощи. Так что лорд Лукас с удовольствием выпил бокал вина и лег спать. А утром встал похмельным, агрессивным и измученным, потому что тревожное покалывание, не дающее сидеть на месте со вчерашнего дня, усилилось, стоило ему только сомкнуть веки и начать уходить в сон. Усилилось до вполне осязаемого, болезненного. То, что казалось очередной потребностью в адреналине, переросло в выбивающие слезы судороги. Его словно на дыбе всю ночь растягивали. Сокращались мышцы, болели суставы и жилы, перед глазами мерцали белые пятна, и все это под мелкую лихорадочную дрожь. Боль была необычной, а ему ли, ломавшему и отбивавшему все, что можно, не знать все оттенки боли? Простыл, вероятнее всего, или просто надорвался, или его нагнал откат после последних событий с Дьерште лохтами. А может, кулаки Байдека не прошли даром? Стареешь, Кембридж. Люк несколько раз вставал среди ночи, принимал горячий душ, становилось легче, но ненадолго, закидывался обезболивающим, курил, в конце концов не выдержал, взял бутылку из бара и напился. Виски притупил ощущения, расслабил тело, и к утру герцог забылся глубоким алкогольным сном. Вызванный днем виталист осмотрел его, недоуменно пожал плечами. «Простите, ваша светлость, но если не учитывать абстиненцию, вы совершенно здоровы. Я бы даже сказал, показательно здоровы». Люк мрачно пошевелил плечами. Не было даже отголоска боли, и руку больше не хотелось беречь. Даже дышалось как-то легче. «Могу только предложить витамины и успокоительное», — продолжил виталист. «Предполагаю, что это нервы шалят, лорд Лукс. Больше спите, регулярно питайтесь, находитесь на свежем воздухе побольше». «Никакого беспокойства. Лучше бы вам поехать в санаторий на месяц-другой. Сейчас же могу вывести алкоголь». «Давайте», — пробурчал герцог. Пережил несколько неприятных секунд изматывающего сушняка и с наслаждением выпил почти кувшин кисленького морса, который оставил на столике догадливый камердинер при утреннем посещении, правильно оценивший и в усмерть пьяного хозяина, развалившегося на кровати, и пустую бутылку. Люк отпустил виталиста и пошел в душ смывать алкогольный пот. Плотный обед вернул ему расположение духа, а потом его светлость снова сел в машину и поехал осматривать оставшиеся форты. Знакомое покалывание началось к вечеру, после захода солнца. Герцог еле довел калибри до замка, так тряслись руки, отказался от ужина, быстро поднялся на слабеющих ногах в свои покои и выпил сразу 4 таблетки успокоительного. Прислушался к себе. Кажется, отпустило. Неужели и правда нервы? «Да уж», — проворчал Люк, глядя на свои руки. Те едва заметно подрагивали. «Совсем ты в трепетную барышню превратился, Кембридж». Через несколько часов его светлость корчился в своей постели, зарываясь лицом в подушку, мокрую от пота и слез, и старался не орать в голос. Сердце словно заполнило всю грудь и молотило так громко, что у него ныли виски и затылок, и все это сопровождалось совершенно противоестественным животным чувством страха. Хотелось вскочить и куда-то бежать, прятаться, спасаться. Хотелось к матери, как будто ему было 3 года, и возможно было бы найти спасение в ее объятиях. В те редкие мгновения, когда боль отступала, Люк жадно глотал воду из графина, обливаясь и роняя его на постель. И едва успевал утолить жажду, как тело снова скручивало судорога, еще страшнее, чем предыдущее, и не было сил ни позвонить и позвать на помощь, ни вообще двинуться. Это было больнее и страшнее, чем наркотическая ломка, и он ощущал, как ползет по коже холод, как немеют ступни и кисти рук, и как замедляется стук сердца. Люк понял, что умирает, когда не смог вздохнуть. Забился на кровати, хрипя и пытаясь схватить ртом воздух, уже не чувствуя тела. Перед глазами полыхнуло раз, другой, и все предметы в темноте стали видимыми, как днем. В ушах зашумело, он повернул голову, царапая пальцами грудь, сотрясаясь от безумной, подбрасывающей его на постели дрожи, и увидел, как медленно, светя осколками и кусками рамы, разлетается окно, как врываются в покои разноцветные ветра, похожие на длинные, окутавшие вихрями комнату радужные ленты, собираются над ним в сумасшедший, мельтешащий клубок и резко опускаются, впитываясь в солнечное сплетение. И взрываются внутри, распыляя его в радужный туман, с ревом выносящийся в окно и дальше, в небо. Острые шпили замка были последним, что Люк запомнил. Внезапно стало совсем не больно, и его светлость просто отключился. 19 января. Ночь со среды на четверг. Луциус Энландер проснулся от ощущения, которому поначалу не поверил. Встал, распахнул окно, прислушался. «Лицы, холодно!» — сонно проговорила леди Шарлотта. Он не отреагировал, и она подошла, накинула ему на плечи теплый халат, но король покачал головой, сбросил его, высунулся до пояса в ночной лаунвайтский туман. «Повернулся!» — она вздрогнула. Никак не могла привыкнуть, что глаза у него светятся. «Ложись досыпать, Лотти», — попросил он хрипло. «Мне нужно уйти». Тело его начало окутываться серебряным сиянием, и леди Шарлотта отступила к кровати, зачарованно глядя на происходящее. Она видела это только в юности. Его величество прыгнул за окно, и все затихло. Она подождала немного, покачала головой и шагнула к створкам, чтобы закрыть их, и едва не вскрикнула, зажав себе рот руками. За окном глухо и утробно заворчало, и в окне на пару мгновений мелькнули вытянутая морда, зубастая пасть и огромный, чуть ли не во все окно, светящийся глаз с небесно-голубой радужкой, в упор посмотревший на нее. Окно графиня решилась закрыть только минут через 10, и, ничуть не смущаясь, плеснула себе в бокал абсента, разбавила его соком, выпила. А потом еще разок, потому что отчетливо вспомнила, с кем спит. Луциус пришел к ней в ночь после похорон Магдалены, разбитый и пьяный, и она кричала: «Убирайся! Как ты можешь? Твоя жена только успокоилась! Боги, лицы, неужели у тебя нет ничего святого?» Но он не ушел, рухнул на кровать, закрыл ладонями лицо и сгорбился, сидел молча, не реагируя на ее злость и возмущение. Мужская слабость выбивает из колеи, особенно если этот мужчина обычно производит впечатление невосприимчивого чурбана. А женской слабостью являются любовь и жалость. Леди Лотта затихла, также обессиленно села рядом, погладила его величество по рыжим волосам, обняла и обнимала до тех пор, пока у нее не затекли руки, а король Инляндии не заснул на ее плече. Он так и не сказал ни слова, Ушел утром до того, как она проснулась, и вернулся вечером, спокойный и собранный, будто и не было никакого серого лица и боли в глазах. И теперь уже взял свое. Теперь он приходил каждую ночь, и Шарлотта Кембридж чувствовала себя последней грешницей натуре и ежедневно посещала маленькую часовню в доме и тихонько молилась богине и всем богам, чтобы их простили и не судили строго. Иногда они долго, тихо и мирно обнимались, пока Луциус с язвительностью рассказывал о дневных делах. Иногда молчали, иногда сразу засыпали. Полная иллюзия семейной жизни. «Я хочу надеть на тебя брачные браслеты», — сказал он ей накануне вечером, когда они уже засыпали. «Закончится год траура, и станешь моей королевой». «Мы уже проходили это, Лици», — леди Лотта качнула головой, чувствуя, как задумчиво его величество водит подбородком по ее макушке. «Может, есть еще один шанс?» — пробормотал он. «Ошибался же я и раньше. Может, ошибся и сейчас?» «В чем ошибся, Лици?» — тревожно спросила она. Луциус промолчал, и леди Кембридж закрыла глаза, засыпая. Уже знала, что не ответит. Несмотря на его напор, глухоту к отказам и к элементарным приличиям, на его агрессивность и язвительность, на вот эту скрытность, она принимала его таким, какой есть, и с ним ей было уютно и спокойно. Леди Лотта допила свое лекарство от страха, забралась в постель, еще хранившую тепло мужского тела, и заснула. Кто бы другой маялся и беспокоился, но только не мать Люка Кембриджа, с малых лет натренировавшего ей замечательно крепкие нервы. На ферме, расположенной у границы Инляндии с Рудлогом, истошно лаяли собаки. Пожилая хозяйка, поворочившись и послушав поднятый псами концерт, сопровождаемый храпом мужа, ткнула того в бок локтем. Работники, днем обслуживающие коровник на сотню голов, на ночь уезжали в соседнюю деревню, и послать разобраться больше было некого. Супруг всхрапнул, но не проснулся. «Роб!» — сварливо позвала жена и затрясла его за плечи. «Сходи, посмотри, что там? Может, воры?» Хозяин фермы приподнялся, с завыванием почесал грудь, разлепил, наконец-то, глаза и кинул взгляд в окно. Там, в свете тусклого фонаря, колыхалась белая плотная мгла. «Боги-беки!» — проворчал он. «Какие воры! В этом тумане рук своих не видно! Спи, полают и заткнутся! Может, крыса пробежала?» Он не успел договорить. Раздался треск, во дворе что-то загрохотало, посыпалось, заорала сигнализация на машине, испуганно замычали коровы. Фермеры молча и опасливо покосились друг на друга. «Ружье возьми!» — крикнула в спину мужа хозяйка. «И шапку теплую надень!» Через минуту Роб Хомкинс, шлепая по снежно-грязевой жиже резиновыми сапогами до колен и сжимая ружье, осторожно подходил к коровнику. Фонарь, стоящий поблизости, был согнут, будто ураганом, но светил, хотя толку от этого было мало. Туман стоял такой плотный, что идти приходилось на ощупь. Раздался топот. Из белого киселя выскочила корова, метнулась вправо, задев хозяина. Тот не удержался, упал, кое-как ругаясь, поднялся из грязи и побрел к коровнику. И, остановившись, вытаращил глаза. Крыша строения была смята. Сбоку зияла огромная дыра. Оттуда раздавались странные глухие звуки, заглушаемые истошным ревом коров и телят. «Все-таки воры пытаются вывести животных? Но зачем же взрывать стену, если он двери не запирает?» Роб приоткрыл дверь коровника, подсветил себе фонариком. Там, в темноте, клубами перекатывался белый туман, будто даже уплотняющийся к центру. В нос сразу шибануло запахом горячей крови. Луч фонарика плясал по туману, высвечивая силуэты испуганных, мычащих животных, жмущихся к стенкам стоил. Куски крыши ее словно выворотили наружу, и фермер никак не мог понять, что происходит. Еще шагнул вперед, и на его глазах, метрах в 20, с ревом взмыла в воздух корова, закричала от боли, раздался отчетливый хруст. Животное просто ломало и рвало с влажным чавканьем, в клубах белого тумана. Фермер, дрожащей рукой, направил фонарик на прыгающую в воздухе подрагивающую плоть, и вдруг пережеванная в ломаный комок корова поднялась выше и исчезла, словно провалившись куда-то. Клубы дернулись, меняя расположение, уплотняясь, показывая огромный голубой глаз с вытянутым зрачком, окруженный серебристыми чешуйками и перьями, и складываясь, наконец, в ужасающую по масштабам картину. На него, стекая длинным раздвоенным языком из большой пасти, заканчивающейся странным кожистым клювом, смотрел, поднимаясь и изгибая шею, огромный змей. Клюв, длинная шея да капюшон из перьев — все, что успел разглядеть Хомкинс. Потом змей распахнул пасть, полную зубов, и рванулся к нему. «Святые угодники!» — пролепетал фермер и выстрелил. Раз, два, выскакивая за дверь и слыша, как врезается в стену тяжелая голова. Нырнул под большой трактор, затаил дыхание, отчетливо видя из-под колеса, как поднимается над коровником узкая голова, как одним прыжком змей переносится через стену, опускаясь на четыре короткие лапы и склоняется над его убежищем. Чудовище отшвырнуло пастью трактор, встало на дыбы, примиряясь, и человек заорал, прикрываясь рукой и слыша вторящий ему яростный рев. Когда Роб Хомкинс открыл глаза, прямо над ним с шипением и рыком сплетались, разнося остатки коровника, уже двое чудовищ. Спикировавшая сверху вторая ужасающая тварь вцепилась пастью в загривок ночного вора, впилась когтями передних лап в бока, обвела кольцами и, оттолкнувшись короткими, похожими на крокодилий задними лапами, забила крыльями и утащила в небо. Чудищ поглотил туман. Сверху доносился отдаляющийся рев, и молочная мгла закручивалась вихрями, металась туда-сюда. Фермер поднялся из грязи и побежал к дому. Там, в дверном проеме, в одной ночнушке и сапогах, стояла его седовласая жена, всматриваясь в пелену и сжимая в руках топор. «В подвал, Бекки!» — заорал Хомкинс, и супруга, не став спорить, метнулась в дом. А наверху, на небывалой высоте, кипела борьба. Голодный разоритель коровников ухитрился извернуться, вцепиться в брюхо соперника, и тот, взревев, понесся к земле, к стоящему темными копьями лесу. Шваркнул обнаглевшего змееныша о стволы, вспахал им мерзлую почву, снова вцепился в загривок, пытаясь подавить ментально. «Как твое имя? Вспоминай!» Придушенное шипение и животный голод были ему ответом. Ни мысли, ни просвета. Старый змей сжал кольца сильнее, потряс, тыкая чуть не сожравшего человека сородича клювом в древесную щепу и грязь. «Вспоминай! Как твое имя?» Тот дернулся, покатился по земле, вздыбился, выгнулся и чудом каким-то выскользнул, остановился напротив, закликотал, раздувая перья, угрожающе поводя головой из стороны в сторону. «Соперник главный, убить главный буду я, смогу есть сколько захочу!» Метнулся вперед, и старший досадливо топнул лапой, на миг воздев голубые очи к небу, и тоже рванулся навстречу. Говорят, в эту ночь двух туманных, светящихся серебром огромных змеев воздуха видели и в море судно, едва не перевернувшегося от взбивающих ледяную воду тварей. Соленая черная вода кипела в свете прожекторов, и капитан, отдавший приказ срочно менять курс, наблюдал в бинокль, как мелькали среди брызг и волн чудовищные хвосты и пасти, как сплетались кольца, как рвали змеи друг друга по-живому, и более крупный, вцепившись в загривок тому, что поменьше, утянул его на дно. «Назови мне свое имя! Имя! И я тебя отпущу!» Нечем дышать. Рвешься вверх, снаружи душит кольцами, в пасть хлещет вода. Кое-как изворачиваешься, скребешь когтями по дну и силой вылетаешь наружу. Тебя снова несет ввысь и в голове рев. «Имя! Вспомни! Имя!» Ты вымотан и ранен. Тебя швыряют на камень, И ты отчетливо, несмотря на ночь, видишь, как вокруг поднимаются горы, подсвеченные голубоватой луной, изредка выныривающей из-за облаков. Соперник, главный, сильный, вжимает тебя в какую-то щель. Острые камни больно впиваются в бока, выворачивают крылья. Дышишь со свистом. «Имя!» — шипит в голове. «Вспоминай!» «Я хочу есть!» «Разрешу!» «Имя, змеёныш, имя!» Ты замираешь, понимая, что проиграл. «Что такое имя?» Тебя снова встряхивают, но зубы уже не сжимают загривок. «Как тебя называет мать?» Выпрыгнувшая в просвет луна вспышками слепит глаза. «Мать!» Картинками воспоминания, теплые руки, улыбка, темные волосы, запах молока. «Молоко вкусное!» Раздраженное шипение, но голова взрывается от воспоминаний и от приходящего на смену им ужаса. Почему-то глаз выхватывает собственную трехпалую лапу, покрытую чешуей. Дергаешься, в сторонке поднимается и опускается серебристый чешуйчатый хвост. «Что за хрень со мной произошла? Кто ты? Кто я? Имя? Люк! Меня зовут Люк!» Кольца вокруг разжимаются, и ты некоторое время лежишь мордой в снегу, приходя в себя. Потом медленно встаешь, поднимаешь хвост, опасливо склоняешь шею и разворачиваешься. И смотришь на освещенного луной огромного змея с четырьмя такими же короткими лапами, как у тебя, тонким туловищем, длинной шеей и хвостом, пастью, сужающейся в кожистый зубастый клюв, и изящными перьями, начинающимися за головой и трепещущими на ветру до половины шеи. Змей ранен, но раны его подергиваются белесой дымкой и затягиваются. «Ты хотел есть!» Голод мгновенно выбивает из головы все мысли, и только краем обалдевшего сознания ты удерживаешь себя. «Есть!» «Здесь чуть ниже пасется стадо горных коз. Иди поохоться и возвращайся!» Ты не дослушиваешь, прыгаешь со скалы, в полете рассматривая серые точки на белом склоне. Еда, кровь. Оставшийся на каменной площадке старый змей, вытянув шею, смотрел, как неуклюже, вмазываясь в снег и поднимая лавины, хватает голодный новорожденный рассыпающихся в стороны животных. Сверху зашумело, и рядом с первым змеем опустился второй. Молча вспотрошил перья и с любопытством посмотрел вниз. «Знакомая аура. Как это вообще возможно?» «Возможно». Сухость ответа читалась отчетливо. «Ты мне много должен объяснить, Лици. Я себе не поверил, когда почуял. Думал, мой старший раньше срока решил обернуться». «Я не могу. Не властен над этим. Обещай, что поучишь его, если что-то случится. А сейчас лети обратно, под бок к Тали. Почему ты знаешь все о моих секретах, а я о твоих — ничего?» — обиженно уточнил второй король. «Потому что я умнее, Терри». Некоторое время со скальной площадки сыпались камни. Там возили друг друга о камень два старых змея. Снизу раздался разочарованный рев, и два величества расцепились, снова вытянули шеи над долиной. «Лети, этого младенца надо еще и охотиться учить, видишь?» По снегу, раздраженно шипя, носился за козами, подпрыгивая и зависая в воздухе, хлопая короткими перьевыми крыльями, молодой серебристый змей. «Смотри, у него еще розоватым перья отливают. Ну, точно как у тебя после первого оборота». Умиленные нотки чувствовались даже при ментальном общении. «Лети давай!» — раздраженно рыкнул первый, чувствуя в себе желание устроить ураган от счастья и гордости, и нырнул вниз. «Я зайду к тебе днем!» — прошипели ему вслед. После охоты, когда стадо коз было уничтожено, а в теле появилась легкость и сытость, наконец-то заработали и мозги. Серебристые змеи расположились на скальном участке в горах Блакории. Старый обвил скалу, а молодой лежал у ее подножия. «И так я буду теперь по ночам всех жрать?» «Нет, это в первый раз. Вспыхнувшая аура требовала подпитки. Потом по необходимости. Только следи за собой, чтобы не волноваться и не перенапрягаться. В первый год можешь непроизвольно обернуться». Люк забеспокоился, покосился вверх. «А если с женщиной я тоже обернусь?» Сверху раздалось прерывистое шипение, похожее на кашель. Его сородич хохотал. «Как это типично! Миллион вопросов! А ты беспокоишься о том, сможешь ли трахаться? Не переживай, твоя женщина в безопасности!» «Я хочу домой, в Дармоншир!» «Не ной!» «Мне страшно. Такое ощущение, что меня вышвырнули в подростковый возраст». «Это нормально. Через неделю окрепнешь, и все пройдет. А пока будет кидать из крайности в крайность, что поспособствовало твоему обороту». «Кровь. Я пил кровь одной...» «Этого мало», — раздраженно фыркнул змей. «Ты случаем не женился тайно на одной из рудлок?» «Нет», — угрюмо отозвался Люк и постарался почесать лапой заживающую холку. «Тогда...» Старший зашипел матом и врезал хвостом прямо по зудящему загривку. Люк отпрыгнул, чуть не соскользнув в пропасть. «Идиот! Боги, какой идиот! Какая растрата сил!» «Ты не знаешь, почему у нас такие кривые короткие лапы?» — невинно поинтересовался новообращенный, исхитрившись-таки достать когтями до нужного места. Пришлось дико изогнуться. «Да и честно скажу, если я выгляжу как ты, то я редкостной мерзотности оборотень». «Не переводи тему». «И все-таки, как я смог обернуться? Из Дармонширов это умел только первый герцог, брат короля». Старый змей молчал. «Нас много таких?» Опять молчание. «Ты заснул, что ли?» Старый змей рыкнул, показывая игольчатые зубы. «Не дерзи, змееныш, помолчи, я думаю». Его светлость послушно вытянулся у скалы и затих, покачивая свешивающимся в пропасть хвостом. «Закурить бы сейчас». «В Дармонширах все равно сильно наследие белого», — неохотно прошипел старый змей сверху. «Полагаю, когда ты выпил кровь, это стало катализатором. А затем инициировал одну из красных. Кого?» «Не твое дело», — огрызнулся Люк. «Несложно догадаться», — ехидно заметил змей. Люк нахмурился, насколько позволяла мимика. «Я тоже умею догадываться. Может, сам скажешь, кто ты?» Его сородич повертел головой. «Полетели. Я научу тебя, как возвращаться в человеческую форму. Но здесь ты замерзнешь. И осознанно оборачиваться в родовую форму тоже. Завтра к полуночи прилетай сюда. Буду учить тебя управляться с ветрами». «Кто ты?» — упрямо повторил Люк. «Ты же умный мальчик!» — устало прошипел собеседник. «Додумаешься сам. Я не имею права отвечать на этот вопрос». «Я уже додумался», — мрачно произнес Люк. «Благо, в Инляндии только один человек может, по слухам, оборачиваться по подобию белого. Держи свои соображения при себе». Сейчас старший подавлял, и пришлось подчиниться. Шея сама собой изогнулась. «Хорошо, как мне тебя называть?» «Наставник. Полетели. Надо успеть, пока тебя не хватились. Да и меня. Короче, поднимай зад и постарайся решить вопрос с фермером, чтобы не болтал». Наставником новообретенный сородич оказался довольно въедливым и занудным. Пока два змея летели над облаками к Дармонширу, он толковал Люку про ветра, как ощущать, ловить их, как заставлять нести куда нужно, как ориентироваться в пространстве и определять, откуда какой поток пришел. «Запахи. Ориентируйся на запахи. Когда побываешь во всех странах в этой ипостаси, не перепутаешь. Каждое место пахнет особенно и поит воздух своим ароматом. Северные ветра пахнут снегом, хвоей и камнем. Те, что приходят из Бермонта, несут с собой вкус мхов и хвои. Блакарийские тинные – с едва уловимой болотной кислинкой. Рудлок — большая страна. С Мелокардер спускаются потоки, впитывая испарения жирного чернозема и лиственных лесов. С севера приходят мощные континентальные ветра. В них много влаги от озер, много хвой. Иллоуинские и суховеи. Морские несут с собой дожди, а те, что идут через Мальсирену, ты научишься определять. Они пахнут любовью. Люк, купающийся в обилии этих запахов, растерявшийся от них, недоверчиво повернул голову к тому, кто называл себя наставником. «Ты поймешь, о чем я говорю», — насмешливо отозвался тот. «После того, как встречаешь ветер с острова Ипоталии, обостряется инстинкт размножения». «Он и сейчас не спит», — буркнул Люк и облизнулся раздвоенным языком. «Даже не знаю, чего хочу больше — жрать или размножаться». Змей-старший раздраженно мотнул хвостом, и по спине обуреваемого инстинктами потомка Белого ощутимо хлестнуло холодным ветром. «Потом о бабах подумаешь, Лукас, побольше самоконтроля». Самоконтроль явно проигрывал желанию долететь до Рудлога и снова выкрасть одну принцессу. С ее острой грудью и горячими губами, и крепкими бедрами, и татуировкой внизу живота. Какая все-таки пугающая интуиция у Марины. «Ты меня вообще слушаешь?» «Да», — смиренно отозвался Люк. «О чем ты говорил?» Его змейшество с великим терпением повторил. «Самые чистые ветра высоко над Турой, где небо черное и видны звезды, а воздуха так мало, что он не держит запахи и пропитан божественной силой. Туда можно подниматься, чтобы подпитаться, но это опасно». Лорд Лукас, с усилием хлопающий крыльями, зевнул во всю пасть, чуть отстав, снова получил ветром по спине и нагнал наставника. Тот уже объяснял, что крылья не держат в воздухе, а лишь помогают движению, и что можно лететь, и не используя их, изгибая тело на манер ужа, плывущего в воде. «Ты можешь летать и в человеческой ипостаси», — вещал большой змей, и восходящее солнце золотило его чешую и длинные изящные перышки за ушами. «Ты и сам ветер, ты и эфир, и в твоей власти принимать любой размер и растекаться эфирным туманом. Ты можешь вообще не принимать какую-либо форму, но это опасно, поэтому пока даже не думай пробовать, потом покажу. Так можно создать бурю, став ее сердцем, так можно остановить ее». «Опасно» было самым частым словом, которое вдалбливал ему наставник. «Попробуй сегодня проверить целительские способности», — наставлял Люка старый змей. «Они должны проснуться. Это первое, что просыпается при инициации. Возьми анатомический справочник, найди подопытного, ощути его вид руками. Не пощупай», — ехидно пресек он фырканье Люка, — «а просканируй над телом. Ты поймешь, как вибрирует каждый орган. Запомнишь это и ощутишь, если с ним что-то не так. Словно в гармонической мелодии будет звучать фальшь». «Не проще показать мне?» — возмутился Люк, тренирующийся в это время лететь без помощи крыльев и старательно виляющий телом, приходя от этого в дикий восторг и выписывая в небе круги и восьмерки. Умом он понимал, что ведет себя как идиот, но его переполняла такая чистая радость, что он никак не мог устоять. «Не проще», — прошипел старший змей, воздевая глаза к небу от выкрутасов ученичка. «Потому что для обучения тебе нужно знать хотя бы основы анатомии. Вот и займись. И еще раз повторю. Сдерживайся. Эта неделя будет сложной. Избегай волнений. Иначе могут быть жертвы». «Легко сказать», — огрызнулся Люк. — «Я вообще не понимаю, как я обернулся, и как мне в этом случае сдерживаться?» Почувствуя, что не в состоянии совладать с собой, занудно проговорил его змейшество. «Сделай несколько вдохов-выдохов, попытайся найти внутри точку спокойствия, растянуть ее на все тело». Люк снова фыркнул. — «А попроще, уважаемый наставник». Старый змей очень тяжело вздохнул. «Бывали случаи, когда тебе очень хотелось дать кому-то в морду, но нельзя. И ты останавливал себя?» «Редко», — честно признался лорд Лукас. «Чаще всего я себя не останавливал. Но так куда понятнее, спасибо». «Придется учиться», — твердо заявил наставник. «У тебя день, чтобы потренироваться. Ночью я буду ждать в горах. А сейчас тихо спускаешься в лесок, оборачиваешься и идешь в замок. В В тумане тебя не должны увидеть. «Объясни, наконец, как обернуться?» — мысленно взвыл его светлость, у которого уже башка опухла от наставлений и поучений. Да и инстинкты никак не хотели замолкать. «Представь, что ты человек, и все!» — откликнулся старый змей невозмутимо. «Снижайся, Лукас, я понаблюдаю за тобой, и еще!» Он поколебался. «Не трогай пока зеркала, понял? Не прикасайся к зеркалам. Ни в коем случае!» «А что будет?» — устало поинтересовался Люк. Новых впечатлений и знаний оказалось уже слишком много, и его начало потряхивать. «Распылит в пространстве», — буркнул наставник. «Запомнил? Не трогай зеркала». Люк скользнул на заснеженную полянку в парке, где сквозь плотный туман еле виднелись шпили замка Вейн. Покосился на свои лапы, погрыз деревья, ужасно чесались клюв и зубы. И, отплевавшись от щепок, закрыл глаза и представил себя таким, каким привык видеть в зеркале. Зависший на высоте в несколько сотен метров, Луциус Энландер наблюдал, как вспыхнул серебристым контур большого змея воздуха и в одно мгновение сжался в обнаженного человека. Ох, как же хорошо! У него самого не с первого раза получилось. Люк встал, осмотрел себя, поглядел вверх и свистящим хриплым шепотом, перемежающимся ругательствами, пообещал исхитриться-таки совершить государственное преступление и откусить наставнику голову. А после очень непечатно высказался про то, что при всем уважении к его умнейшеству снова познал желание дать кому-нибудь в морду. «Дерзкий мальчишка. Учить его и учить. Зато начнет думать наперед и всегда ожидать подвоха». Король Инляндии захохотал, вильнул хвостом и отправился в Лаунвайт.